Перерывы случались редко, и в ближайшем будущем их не предвиделось. Первым делом она решила, что они должны переехать. Вторжение Петерсона доказало, что их маленький домик слишком изолирован и не защищен. Когда она арендовала его, они с Райаном только что расстались, и она не была уверена в своих финансовых возможностях. Она могла себе позволить только что-то вне Фредериксбурга. Кроме того, так она чувствовала себя дальше от прошлой жизни. Но развод скоро уже завершится, и Райан согласился делать регулярные выплаты на поддержку ребенка вместо нестабильных отчислений, которые он делал сейчас. Он даже стал довольно щедр, поняв, что это способ снять с себя любые другие обязательства по отношению к их дочери. Это устраивало Райли. Она была рада сама полностью заботиться об Эприл и отчаянно хотела стать ей хорошей матерью. Ей лишь нужно было понять, как организовать это лучше, чем это было в недалеком прошлом. Выглядывая из окна такси, Райли увидела, что они едут мимо хорошеньких коттеджей. Теперь, когда ее доход стал постоянным и стабильным, она могла всерьез задуматься о новом месте для жизни. Возможно, даже о покупке подходящего жилья в городе. Будет здорово, если у них появятся соседи. Да и к школе Эприл отсюда ближе. А Фредериксбург достаточно велик, так что она может не волноваться о том, что случайно встретит Райана. Перспектива воспитания Эприл своими силами навела ее на другую тему. Райли не могла ничего поделать с тем, что проводит много времени вне дома. Ей нужен был кто-то, кто мог бы помочь ей заботиться о дочери. Очевидным выбором была Габриэлла. Они с Эприл нравились друг другу, и Эприл не станет возражать, если ее старая экономка будет приглядывать за ней. Согласится ли Габриэлла переехать к ним, если у нее будет отдельная комната и ванная? Или хотя бы приходить, когда Райли будет уезжать на несколько дней? Райли мысленно сделала галочку, что нужно поговорить с Габриэллой при первой возможности. Добравшись до цели, Райли заехала по аллее к дому и поставила машину под навесом. Она вылезла из нее и, подойдя к входной двери, нажала на звонок, к чему уже успела привыкнуть с тех пор, как съехала отсюда. Габриэлла открыла дверь с беспокойным выражением лица. «Сеньора Райли!» — воскликнула она. «Вы знаете, где Эприл?» Глава 13. От шока Райли затрясло. «Разве Эприл не здесь?» — спросила она. «Была тут, но сейчас ее нет», — ответила Габриэлла. «Венте, заходите в дом».